Глава 10. Злата. Я дала Супермену сразу 3 таблетки Тавигила, чтобы поумерить его пыл. Использую как средство от бессонницы его иногда. На меня действует безотказно. Думала, что Максима тоже сморит сон, и он перестанет тянуть ко мне свои лапы и пытать расспросами. Но нет, ему такая доза, что слону дробина. Зевнул пару раз только, зато симптомы аллергии стали меньше беспокоить. Думала, чем бы полезным его занять. Ты есть хочешь? В холодильнике есть яйца и ветчина, можно сделать омлет. Отлично, я бы не отказался. Каков наглец! Я его в гости не приглашала, между прочим. Вот и сделай. Я? Да, а что? 100 лет уже сам себе не готовил. Питается, наверное, фастфудом. Удивительно, как ему удалось наесть такую мышечную массу. Или твоя девушка, наверное, готовит? У меня нет девушки, Злата. Он все же лезет в холодильник и достает ветчину, но за сковороду не берется. Режет хлеб и делает бутерброды на двоих. Из-под тишка наблюдаю, как он ест. Зубы белые, ровные. И вообще он весь какой-то идеальный. Такому больше подошел бы классический костюм, чем какая-то стрёмная кофта и джинсы. Мы быстро и молча ужинаем, поглядывая друг на друга. Макс вдруг подмигивает, ловя на себе мой оценивающий взгляд. От него буквально несет самоуверенностью. Мужское обаяние обезоруживает. Он мне нравится, и это неимоверно злит. Меньше всего мне хотелось бы ввязываться в роман с подобным типом. Спустя полчаса заканчиваю второй плакат, и мы собираемся в путь. Аркадия, худощавого мужичка лет 50, я встречала в Аврорином поселке не раз. Хороший, добрый, со всеми в округе дружит и никому в помощи не отказывает. Особенно Аве. То и вообще сложно в чем-либо отказать. Его видавший виды драндулет останавливается у дома в тот самый момент, когда мы с Максимом выходим из подъезда на темную улицу. Он выходит из машины и бросается к нам, чтобы подхватить вещи, но натыкается на Максима и резко тормозит. Знакомлю их, и мы рассаживаемся по местам. Мужчины вперед, а я сзади. «Смотрите, ребята, какую я роскошную красотку вчера отхватил!» Аркадий горделиво оглаживает руль. «Раритет!» «Вы эту машину только вчера купили?» Уточняю зачем-то. «Потому что выглядит это чудо на колесах, будто его с помойки достали». «Ага». Моя супружница была против, но я сторговался. Взял почти за бесценок. «Жалко, когда мы приедем в поселок, уже все спать будут. Но ничего, похвастаю завтра». Он стартует, мотор надрывно рычит. «Просто зверь, да?» Звук раздается такой, будто ягуар подавился добычей и мучительно кашляет. Но до ягуара этому раритету далеко. Начинаю сомневаться даже, что благополучно доедем до места, но это моя личная фобия, которая преследует меня после аварии родителей. Неважно, в какую машину я сажусь, все равно этот бессознательный страх не отпускает. Хорошо, что Максим едет с нами. Ловлю себя на мысли, что с ним как-то спокойнее. Спустя час Аркадий притормаживает на пустынном перекрестке. «Я к сестре в деревню заеду, ковер завезу, тут недалеко, 10 км, ребят». Раздраженно смотрю на часы. Время позднее. 10 км туда и обратно? Это во сколько же мы приедем? Вставляю наушники в уши, включаю спокойную музыку, которую обычно слушаю перед сном, и закрываю глаза. Перед внутренним взором всплывает моя каморка в библиотеке, и Максим, жадно целующий меня в губы, будто наяву ощущаю его прикосновение и разрешаю себе помечтать. Внезапно мир переворачивается с ног на голову. Небо и земля меняются местами несколько раз. Визг тормозов и грохот, мужские крики совсем рядом. Пытаюсь принять сколь-либо устойчивое положение, морщась от боли. Непонятно теперь, где пол, а где потолок. Испуганно озираюсь вокруг и понимаю, что эта чертова развалина, в которой я оказалась заперта, сквозь трещины в стеклах стремительно наполняется водой и идет ко дну. Паника охватывает и ужас такой, что не могу сделать вдох. В кромешной темноте раздается твердый, спокойный голос Максима. «Злата, все будет хорошо, не бойся, сейчас выберемся». Чувствую, как его большая ладонь сжимает мою руку и верю ему.